представителями центральных учреждений партии была причиной того, что после ареста Зильберберга функции организатора-руководителя отряда перешли к нему, хотя он и был одним из самых молодых членов отряда как по возрасту, ему в это время было всего 22-23 года, так и по революционному стажу. Самым трудным и сложным из всех дел, которые теперь легли на его плечи, было дело царя. Начато это дело было еще при Зильберберге. Среди сочувствующих партии и желавших оказывать помощь ее террористическим группам, с которыми Зильберберг завел связи, имелся некто Наумов, сын начальника дворцовой телеграфной конторы в Новом Петергофе. Знакомство с ним Зильберберг искал для получения сведений о времени поездок Столыпина и великого князя Николая Николаевича к царю. Но во время разговоров выяснилось, что Наумов может сообщить целый ряд сведений и о самом царе, об его образе жизни и привычках, о внутренних распорядках во дворцах, о времени царских прогулок. Он рассказал, что знает одного казака из царского конвоя, который сочувствует деятельности революционеров. Из этих рассказов как будто бы следовало, что есть возможность организовать покушение против царя. Наумов намечал даже несколько пробных планов, которые, по его мнению, обещали успех. Конечно, все это были только отрывочные мысли, которые должны были подвергнуться проверке и разработке. Но они, казалось, давали ряд зацепок для поисков в соответствующих направлениях. Вопрос, перед которым эти сообщения поставили Зильберберга, был весьма сложен. Разговоры об устранении царя среди деятелей боевых групп велись уже давно, но никаких конкретных шагов в этом направлении партия до сих пор не предпринимала. Старое решение, принятое руководящими учреждениями партии еще в 1902 году при создании боевой организации, формально оставалось в силе. Партия считала такое покушение несвоевременным и запрещала боевой организации поднимать руку на царя. Но за те 5 лет, которые прошли после принятия этого решения, общая обстановка радикально изменилась. В 1902 году царь почти не был вовлечен в политическую борьбу. Только немногие были осведомлены о том, что такое он представляет из себя в действительности. В широких слоях крестьянства еще твердо жила вера в царя-батюшку, который желает добра своему народу, и начинавшее пробуждаться недовольство было направлено исключительно против представителей власти во главе с министрами, которые не позволяют довести до сведения царя действительную правду о страданиях народных. В своей агитации революционерам приходилось считаться с подобными настроениями и избегать резких нападок непосредственно на царя. Даже в 1905 году нередки бывали случаи, когда собрание, сочувственно слушавшее революционные речи об общих порядках в стране, прерывало оратора криками, когда он переходил к роли самого царя. «Царя не замай». Тем более была реальной опасность, что нападение террористов на царя будет не понято народом и может оттолкнуть от революции колеблющиеся элементы. Но после 1902 года много воды утекло. События 1905-1906 годов перед лицом всего народа втянули царя в непосредственную борьбу и сделали его в глазах масс лично ответственным за все то, что творили его именем министры. Сделала огромные успехи и антимонархическая агитация, и специальная агитация, направленная лично против Николая II. В частности, партия социалистов-революционеров еще осенью 1904 года, вскоре после убийства Плеве,